Пока посредник при помощи невербальных методов пичкает своего подопечного конгломератом необходимой информации, автор предлагает коснуться еще некоторых аспектов начальных, нелинейного программирования для желающих. Сперва рассмотрим тезис «Человек-матрешка». Есть выражение «Я с тебя 7 шкур спущу». Если вы не забыли про принцип подобия, то поймете природную склонность творить подобное. Человек в одну шкатулку прячет другую, а в другую – третью и так далее. К этим же примерам можно отнести репчатый лук, капусту и прочее. Вот и организмы, в соответствии с принципом подобия, состоят из некоторого количества разноплановых уровней. Причем эти уровни не находятся в гармоничном взаимодействии, навскидку. В организме, грубо говоря, правая рука не знает, что делает левая. Вернее, конечно, все учтено и систематизировано, только тебе от этого не легче. Ты как был в данном состоянии одним из вставленных в другого деревянным болванчиком, так и останешься. Точнее, ты будешь то одним, то другим, в зависимости от жизненных обстоятельств и текущей ситуации, в которых окажешься. Основная материнская кукла, естественно, обладает полной картиной происходящего. Эта кукла относится к сверхсознательному плану, с небольшой оговоркой. Она также берет истоки из своей абсолютной противоположности. Теперь о планах. Снизу вверх, в кавычках, и крайне примитивно. Нижний функционал, тонкое физическое, он же эфирный. Самый неповоротливый и в то же время самый реактивный план. К примеру, на уровне тонкого физического вы предчувствуете наступление болезни чуть раньше, чем она вас поразит. Также на тонком физическом плане вы имеете ощущение, которое называется на жаргоне «жопой чувствую». Допустим, при опасном приближении к огню тело начинает заранее ныть от предвкушения. И не только. В частности, опытные гипнотизеры легко входят во взаимодействие с эфирным полем человека, заставляя тело подопытного реагировать на несуществующие раздражители. Фантомные боли имеют непосредственное отношение к эфирному полю. Растительный мир в какой-то мере эфир. Теперь средний функционал. Витальное. Он же жизненный. Он же астральный. Основной план, в котором вы имеете переживания касаемо красочных эмоций и порывов. Сила и влияние этого плана огромна. Человеческая любовь, страсть, привязанность, ненависть и эго – яркие проявления работы эмоционального центра. Кто контролирует витальное, контролирует окружающую жизнь в ее насущном смысле. Только есть один подводный камень. Человек, контролирующий витальное в собственных целях, а также оторвано от души, либо в любых целях, которые он считает правильными, независимо от оснований и справедливости, является марионеткой. Существует исключение, при котором человек достигает источника жизни, и тогда душа берет управление. Это уже было описано. Животный мир частично астрал плюс эфир. В последнем функционале придется объединить два плана, поскольку один из них линейным или да никаким языком не описывается. Итак, ментальный наш, родной, мысленный, имеющий духовный вектор. За чистое ментальное утрированно примем интеллект, владеющий процессами витального и эфирного полей. Качественно от астрального в плане управления процессами он не отличается. Область ментального хоть и выше порядком, но также ведомая. Ментальное, устремленное в область духа, тот орган, который задает ритм всем процессам по нисходящей. Точка приложения или концентрации для развития находится над макушкой. Теперь непосредственно к программированию. Люди, обладающие эфирной чувствительностью и развивающие свое тело при помощи соответствующих физических практик, в итоге достигают определенного контроля над процессами. Они не болеют, организм постоянно находится во взаимодействии с глобальным эфиром и черпает силы оттуда. Вы в тонусе. При желании появляется возможность предвидеть неприятности, которые ожидают в ближайшем будущем, или строить физические козни врагу. Ну, это у некоторых индивидуумов. Если вы, уважаемые читатели, когда-нибудь интересовались вопросами адаптации и реакциями растений на раздражители, то наверняка знаете, что флора способна предчувствовать будущие проблемы, которые им готовит окружающий мир. Здесь необходимо подчеркнуть, что эфирный план тесно, точнее неразрывно, связан с витальным и так далее. Но разделять их приходится, такова человеческая природа, все разделять и систематизировать. Теперь о витальном. Вопрос очень сложный. Стоит лишь отметить, что это область чудес и трансформации окружающей жизни. Тот, кто владеет витальным, может изменить эфирное событие, которое является следствием астральных проекций, научиться повелевать всеми энергиями, управляющими основными процессами повседневной жизни и так далее. Опытные исследователи астральных миров способны заглянуть в корень физических процессов и увидеть причину материальных проявлений на зачаточном уровне. Дерзайте. Ну, насчет дерзайте автор скорее шутит. Проследуем к заключению. Итак, ментально-духовное в совокупности с противоположностью. На этом плане задаются правила для астрала и физики, а также перезагружаются все возможные объемы, которые автору не описать. Оператор духа корректирует и направляет основные процессы, протекающие во Вселенной, следствием чего становится событие сотворения или изменения всего остального. Но! Казус заключается в том, что тот, кто программирует систему, не имеет никаких целей. То есть, как и было написано ранее, существо, готовое к полноценному взаимодействию, просто делает, ну, правильные, назовем их, вещи, совершенно естественным образом и без желаний. Причем не подразумевает движение к какой-либо цели в принципе. Понять это сложно, но у вас все получится в свое время. Напоследок стоит добавить, если ты имеешь намерение развиваться, то будь готов отказаться от всего, что имеешь, без исключения. Только учти, что отказаться не значит жертвовать, отказаться значит не реагировать. Если на тебя кричат, а ты просто стараешься не отвечать, твоя миссия провалена. Коли ты отказываешься от чего-либо и понимаешь при этом, что ты чем-то жертвуешь, значит ты не свободен. Ничто не должно тобой обладать, даже непреложные истины. Свобода в высшей степени. Для развития необходимо уяснить, не существует пороков, пределов, запретов и зла. Если ты не способен спуститься вниз, ты не поднимешься. Это не значит, что ты должен прямо сейчас пробовать на вкус все низменное и отвратительное, если не успел. Однако столкнуться придется со всем. И приоритетов в плане правильно-неправильно быть, в общем, не должно. Чем шире амплитуда в твоем сознании, тем выше потенциал. Ведь у оператора область приложения не ограничена. Удачи! Вернемся в комфортабельный лифт.